Глава 5. София. В кафе, на удивление, оказалось так много народа, что мы приняли решение пойти в другое. Но, выйдя на улицу, Лара вдруг предложила. «Я живу совсем недалеко, а вино и закуски мы можем купить рядом. Поэтому приглашаю в гости и отказов не приму». Не дождавшись ответа, она резко повернулась и зацокала к пешеходному переходу. «Тогда вино и угощение за наш счет», переглянувшись с Лизой, предложила я. «Отлично! Как раз отметим твой первый день!» Победоносно улыбнулась Лара. «Гарма, ганда... ну, тьфу ты! Гардемаринки, вперед!» Идти действительно пришлось недолго. Мы пересекли парк, зашли в сетевой магазин за всем необходимым и буквально через 10 минут были у новой с виду высотки с чистым красиво оформленным двором и детской площадкой. Квартира Лары тоже удивила. Новый ремонт, техника, мебель – все со вкусом подобрано и организовано. Две жилые комнаты с большим встроенным шкафом-купе во всю стену в одной из них. Уютная гостиная, потрясающе оборудованная просторная кухня с небольшой барной стойкой, огромная лоджия и две ванные комнаты. Пока мы с Лизой с открытыми ртами осматривали эти хоромы, Лара успела переодеться в яркий шелковый топ и джинсовые шорты и выставить на стол нарезки и фрукты. «Девочки, прошу к столу», — приглашает нас Лара. «Рада, что мы смогли собраться, а то все работа, работа». «Да уж, работа он такой», — вздыхает Лиза, сморщив конопатый носик. «Вот и отвлечемся и ближе познакомимся», — восклицает Лара, разливая вино по бокалам, и тут же тычет пальчиком в сторону Лизы. «А тебе полезно чаще думать не о своем работе, а заняться собой». «Работа? Я, похоже, не в теме. О чем вы?» Удивленно вскидываю брови, прикинувшись страдающей амнезией. Мало ли, может, Лиза не хочет поднимать эту тему. Ну, я уже говорила, что все в компании знают, что Лиза вздыхает по шефу, ну, кроме него, похоже. Убивается, как на фронте из-за его поручений, а о себе не думает, восклицает Лара, отпивая вино и закидывая в рот виноградину. Ох, я и не знала, удивленно выдыхаю, поворачиваясь к покрасневшей Лизе. Раз теми быть, лучше выяснить все сразу. Теперь понятно, почему ты мне устроила такой теплый прием. Да она ко всем новеньким его ревнует, лыбится Лара. Такая куколка, но вела бы себя иначе, давно бы под фамилией шефа ходила. Да что я делаю не так, вспыхивает Лиза. Он другой, он ценит ответственность и пунктуальность, а я пытаюсь стать незаменимой, осекается и опускает взгляд. «В первую очередь он мужчина», — заключает Лара. «А ты ведешь себя как безотказный ботан, да и одеваешься не лучше. Пора раскрепощаться, а то он до пенсии тебя не заметит, а потом тебе уже не до того будет». «Не такой уж он и старый», — осторожно вклиниваясь в дискуссию. «Он не старый», — взрывается Лиза. «Просто он совсем не замечает меня и...» «И что?» — вскипаю я. «Думаешь, случится чудо?» И он, подхватив тебя на руки, умчит в закат, правя белым конем? Под конец почти кричу. «Что ты понимаешь?» — мечет молнией глазами эта рыжая фурия. «Ничего. Ничего нового, по крайней мере. Грустно выдыхаю, ставя бокал на стол. Просто не все единороги розовые, милая Рапунцель. И их рог не всегда обвит радугой, а чаще венами и расположен не на лбу, а между но...» «Девочки, вы сделали мой день!» — хохочет Лара. Залпом выпивает вино и, внезапно всхлипнув, начинает реветь навзрыд так сильно, что мы с Лизой бросаемся к ней, не понимая, что сказать и что сделать. «Как вы правы!» — всхлипывает она, сотрясаясь от рыданий и позволяет обнять себя за плечи. «А мой грёбаный единорог успел своим рогом помахать, прежде чем я поняла, что он вовсе не принц». «Значит, было?» — с горящим взглядом спрашивает Лиза. «Ну и кто там говорил, что уже не ребенок?» «Если ты хотела отвлечь ее, выбрала неверный вопрос и тему», — укоризненно шиплю на нее, взъерошив волосы Лары. «Ну, было и было». «Не страшно, выскажусь, и станет легче, надеюсь», — громко сморкается Лара. «Но чур без нотаций», — перемещает Лиза ко мне и обратно нахмуренный взгляд, заключает Лара. «И с вас ответное откровение», — добавляет безапелляционно, и мы дружно прыскаем со смеху. «Поистине, бокал вина порой заменяет пару визитов к психологу. Главное, с винотерапией не переборщить». Ну, в общем, когда я поступила в университет, начинает Лара, разливая по бокалам остатки вина, ну и как все старалась найти новых друзей и подруг. Я ж с периферии, все было в новинку, ну и... У нас сложилась небольшая разномастная компания, с которой мы проводили время в клубах, ходили в кино, устраивали вечеринки. «Было весело», — добавляет мечтательно. «Так вот, один из друзей, Никита, мне стал нравиться гораздо больше, чем стоило. В отношения с ним я не верила и начала дистанцироваться и избегать». «Почему?» — протянула Лиза. «Ты такая классная! Почему нет?» «Он типичный мажор», — скривилась Лара. «Сын богатых родителей, сильно зависящий от их мнения. Тачка, шмотки, много денег и крутящие перед ним хвостом богатые стервочки не добавляли мне уверенности в наших гипотетических отношениях. Плюс его безусловный образ первого Казанова универа. Да и он был старшекурсником, а я – зелень наивная в розовых очках». Лара уставилась на бокал вина в руке, взболтала содержимое и тяжело вздохнула. «Ты правда влюбилась?» – спросила я, похоже, отвлекая ее от воспоминаний. «А он?» Мой отказ и попытки избегать его подействовали на него, как красная тряпка на быка. Криво усмехнувшись, продолжила Лара. Он стал провоцировать наши случайные встречи, ухаживал очень настойчиво и даже сказал, что любит, и что мы должны быть вместе. «А потом?» Мы с Лизой томно вздохнули. «Я сдалась. Он стал моим первым мужчиной, объявил на весь универ, что мы пара. Но идиллия была недолгой. Похоже, воспоминания все еще давались ей нелегко. Он перестал появляться на учебе и отвечать на звонки. Потом я узнала, что он уехал за границу по программе обмена студентами». «И?» – выдохнули почти одновременно мы с Лизой. «А когда я попыталась узнать его контакты, меня нашел его отец. Он говорил со мной очень жестоко, сказал, что мы не пара и что я тяну его сына вниз». «Вот гад!» – прорычала Лиза. Фыркнув, Лара допила остатки вина и, пожав плечами, продолжила. «Да, но потом он сказал, что у Никиты давно есть невеста и скоро они поженятся. Что-то типа слияния бизнеса и семейных капиталов, а я должна исчезнуть, если желаю ему счастья и не хочу лишних проблем и разочарований». «О, боже!» – воскликнула Лиза. «Получается, он тебя изначально обманывал?» «Не знаю. Мы так и не увиделись больше. Да это и не важно теперь», – хмуро отозвалась Лара. «Но...» «Его отец предложил мне шикарную компенсацию, как он сказал, за то, чтобы я исчезла. Я швырнула деньги ему в лицо. Но когда через несколько дней обнаружила, что предложенная им сумма переведена на мой счет, решила не возвращать». Взболтав вино в бокале, Лара закусила губу, пытаясь справиться с эмоциями. К тому времени, глядя в одну точку, продолжила она. «В универе началась травля, меня шпыняли и называли меркантильной подстилкой. По слухам, эта характеристика исходила от самого Никиты еще до его отъезда». Мы с Лизой переглянулись, но перебить или что-то спросить не решились. В итоге я не справилась с эмоциями, перевелась в универ Екатеринбурга и переехала сюда, перед этим сменив фамилию и все контакты. На часть компенсации купила эту квартиру и машину. Занялась учебой, а впоследствии карьерой. «В общем, теперь все хорошо», — завершив рассказ, грустно улыбнулась Лара. «Мне жаль, что все так сложилось», — всхлипнула Лиза. «Но ты еще обязательно встретишь свою любовь». «Ну уж нет. Хватит с меня этих розовых соплей!» Решительно прервала ее Лара. «Я стану успешной и богатой, чтобы никому больше не нужно было доказывать, достойна ли я!» «Твоя очередь, София!» Перевела она тему и стрелки на меня. «У меня есть сын Ваня», начала я неуверенно, не понимая, готова ли я раскрыть все детали своего прошлого. «А кто отец?» спросила Лиза. «Вы вместе?» «Нет, и вряд ли когда-нибудь будем», — замялась я. «Но я сама этого хотела и менять ничего не хочу». «Он был груб с тобой или это была случайная связь?» — прямолинейно уточнила Лара. «Нет, совсем нет. Дело в том, что мы не знакомы. Это был анонимный донор спермы», — выпалила я, опустив глаза и страшась реакцией своих новых подруг. «Вот и правильно», — подвела черту Лара. Думаю, что поступлю так же, когда решу завести ребенка. А где и с кем сейчас твой сын?» – перевела на тему. «Сейчас он с моей тетей в Москве. Как только все наладится, я привезу его сюда». «По сравнению с вами мне и рассказывать-то нечего», – рассеянно проговорила Лиза. «Учеба, работа и Павел. Вот и вся биография». «Ну и отлично», – сказала Лара, вставая и направляясь к холодильнику. «Вино закончилось. Предлагаю сделать мохито и посмотреть какой-нибудь убойный фильм». Утро красит нежным светом лица заспанных прохожих. А меня не красит утро. Я красивая попозже. Автор неизвестен. Неудивительно, что после столь тематически насыщенного вечера, да и что уж там говорить, почти полночи, мне снились принцы, кони и драконы. Ну, храпящие принцы, легающиеся кони и огнедышащие драконы. Вот и сейчас один из них дышит горячим зловонным дыханием мне в ухо, закинув копыта на грудь и бедра. Ух, как же болит голова! Со скрипом в шейных позвонках скашивая взгляд в бок. «Лара, мы не так близко знакомы!» Вижу мило заспанное помятое личико с приоткрытым ртом почти на своем плече. «Не ори, пожалуйста!» — морщится подруга, убирая с меня руку и ногу. «Я не специально. Ты теперь просто обязана на мне жениться», — прыскаю в кулак и хмурюсь от амбре собственного перегара. «Надеюсь, у тебя найдется лишняя зубная щетка». «И мне щетку!» — хрипит с другого бока Лиза и смешно пучит глаза. «Это что, мой голос? Ой, и это мой голос?» Смешно пищит и зажимает рот ладонью. Переглянувшись, ржем аки кони из недалекого сна. «Идем, принцессы, я для вас еще и наряды подберу», — говорит Лара, скатываясь с дивана и идет на кухню. «Кому кофе?» «О-о-о!» – тянет Лара из кухни. «Судя по таре и остаткам ингредиентов, вином мы не успокоились и вполне успешно готовили алкогольный мохито. Собрались мы быстро и даже успели выпить кофе, благо проснулись, как оказалось, даже раньше будильника. Лара даже подобрала нам одежду, несмотря на наши с Лизой протесты. Просто раздвинула двери встроенного во всю стену шкафа-купе со словами «Не скромничайте, мне за всю жизнь не переносить все это». И наши с Лизой челюсти синхронно отвисли. «Так много одежды! Еще с лейблами и бирками!» — охнула Лиза. «Лара, признавайся, ты ограбила бутик?» «Нет», — рассмеялась Лара. «Просто шопингом стресс лечила. Ну и переборщила чуток». «Я так понимаю, это был сильный стресс», — шокированно добавила я, перебирая вешалки с вещами. «Несомненно», — отмахнулась Лара. «К тому же это часть реализованной компенсации, так что ни в чем себе не отказывайте». «Ну, я в душ», — добавила она и указала на выдвижные полки. «Белье там». Между нами, казалось, не осталось границ, и, поделившись вчера своими историями и страхами, мы будто подписали безусловный пакт доверия. Одно я понимала теперь точно. У меня есть подруги. Войдя в здание, мы с подругами направились к лифтам. Ожидая, вспоминали вечер и смеялись, как результат не заметили, как подошел Павел Сергеевич. «Доброе утро», – поздоровался шеф, уступая нам первыми войти в зеркальную кабину лифта. В узком пространстве стало неуютно, и 5 этажей растянулись по ощущениям, как все 50. Лиза, видимо, по привычке приняла привычное выражение лица и, казалось, совсем не волновалась. Одета она сегодня с подачи Лары была совсем иначе, чем обычно, но под пуховиком преображение было незаметно, а о реакции шефа мы ее обязательно расспросим на обеденном перерыве. Я же, не зная, куда деться, обвела взглядом зеркальные стены кабины, поправила волосы и помаду и в следующий миг поймала взгляд шефа в зеркале. Он держал мой взгляд дольше, чем нужно, и потом, улыбнувшись, отвел глаза. На выходе из лифта я метнулась к створкам первая, чуть не сшибив ожидающих. «Лара и София, зайдите ко мне через полчаса ненадолго», — сказал шеф нам в спины.